Больше половины десятилетия экономика страны откатывалась назад или переживала застой. На таком экономическом фоне и происходило обострение других социально-экономических проблем Соединенных Штатов Америки. Чередование кризисов и спадов через фазы недолгого оживления зримо раскрывало ненадежность опоры правящих кругов страны на костыль государственного регулирования экономики. Если раньше власти, варьируя методы этого регулирования для обеспечения экономического роста, старались выбирать меньшее из двух зол – рост безработицы или рост инфляции, то в 70-х годах они потерпели провал. Падение темпов роста промышленного производства было налицо. По сравнению, например, с периодом 1951-73 годов, эти темпы в 1974-78 годах сократились почти вдвое. Между тем Вашингтон испробовал в сущности все имеющиеся рецепты, причем в самых различных дозировках: и налоговую, и кредитную политику, и политику цен, и регулирование спроса посредством государственных расходов, в том числе военного потребления. Темпы инфляции в Соединенных Штатах в течение 70-х годов в 3 раза превысили ее темпы в 60-х годах. Более того, если к началу 1980 года инфляция достигла 13%, и многим казалось, что это предел, то вскоре пали и худшие прогнозы. В марте-апреле индекс роста цен превысил 18%. Самый высокий уровень в послевоенной истории Соединенных Штатов Америки. Историческая катастрофа, констатировал Уайт, опытнейший наблюдатель внутренней жизни страны, автор известных в Соединенных Штатах книг о президентских избирательных кампаниях за последнюю четверть века. Американцев охватил панический страх. В годовом исчислении такой уровень инфляции в 2 раза сократил бы реальную стоимость их заработной платы и сбережений в последующие 5 лет. Ни одна другая проблема не могла сравниться с инфляцией по воздействию на умы и настрой американцев, на положение их семей. Инфляция закрепляла в американском обществе настроение массового недовольства, превращала их в стабильную социальную тенденцию. Она усиливала политическую неустойчивость, вела к дальнейшему обострению отношений между трудящимися и монополистической буржуазией. Безработица почти в 1,5 раза превышала теперь уровень предыдущего десятилетия, достигнув в 70-х годах 6,2%. Дефицит государственного бюджета, который в период 1946-70 годов лишь 3 раза превышал 10 миллиардов долларов, в 70-х годах составил в совокупности более 320 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах выявился еще один новый процесс, вызывающий растущую тревогу правящих кругов. Резкое падение темпов роста производительности труда в экономике. В 1973-78 годах ее рост был почти в 3 раза меньше по сравнению с периодом 1960-1973 годов. Темпы инфляции усугубляло многократное удорожание стоимости импортируемой нефти, так называемый энергетический кризис. Если в 1972 году эта нефть обошлась Соединенным Штатам в 4,7 миллиарда долларов, то к 1979 году ее стоимость увеличилась в 13 с лишним раз. нефтяные концерны